Глава вторая. Грейс, 2 недели спустя. «Ты точно справишься?» — спросила я в сотый раз, поглаживая Стэнли по голове. Он уставился на меня хмурым мутным взглядом. Я не хотела оставлять его, но Райан был так воодушевлен поездкой, я не могла ему отказать. К тому же мне даже не пришлось спросить, он сам выбрал место в 4 часах езды, а не в 22, как хотел изначально. Даже если что-то случится, мы будем недалеко от дома. «Все будет хорошо», — пообещала Эверли и обняла, когда я встала. «Он поможет тете Эверли скинуть последние 7 килограммов». Я обняла ее в ответ и покачала головой, не заставляя моего лучшего друга заниматься этими жуткими упражнениями. «А мне казалось, что я твой лучший друг», — та игриво захлопала ресницами. «Я позволяю тебе так думать», — пошутила я. Моя лучшая подруга постоянно сидела на диете, и хоть иногда ей и удавалось худеть, каким-то образом она набирала вес снова. Если честно, я не понимала, зачем она мучается. Несмотря на ненавидимый ею вес, а может, даже благодаря ему, она бесспорно была прекрасна. Я бы убила даже за частичку ее красоты и характера. Я была худой, но совсем некрасивой. Большой нос, тонкие губы и близко посаженные глаза. Мои волосы были тонкими и тусклыми, а я мечтала о длинных и густых. Сколько бы я ни красилась и не укладывалась, меня никто не называл красивой, по крайней мере, до Райана. Несмотря на все эти комплексы по поводу внешности, у меня был шикарный мужчина, который заставлял меня чувствовать себя желанной. То, чего не было у Эверли, по крайней мере, сейчас. Не то чтобы этот факт мешал ей наслаждаться жизнью. Она была на 2 года младше меня и определенно была моей лучшей подругой, несмотря на все различия между нами. Помимо возраста и внешности, она была необузданной, а я спокойной. Эверли часто спала с мужчинами, а у меня было всего 2 партнера до Райана. Она выросла в счастливой и любящей семье, а мои родители умерли, когда я была маленькой. Мы были абсолютными противоположностями, но нас объединяло горе. Когда ее старшая сестра, моя лучшая подруга на тот момент, умерла много лет назад, я нужна была Эверли так же сильно, как она мне. Остальное, как говорится, дело времени. «Все будет хорошо», — повторила она, погладив Стэнли. «Не переусердствуй и не забывай давать ему лекарства. Они...» «На тумбочке», — закончила она за меня. «Знаю, и не забуду его кормить. Только полезной едой. Он будет принимать лекарства 2 раза в день. И что там еще? Я точно что-то забыла». Я пыталась вспомнить вместе с ней. Ее глаза загорелись. «А, точно! Ты просила меня устраивать безумные вечеринки как можно чаще, да?» «Даже не шути так», — предупредил Райан, появляясь у нас за спинами с большой сумкой. Он поцеловал меня в щеку. «Тогда Грейс меня бросит, а деньги за дом я уже не получу». Стэнли у нас в ногах уткнулся носом в мою коленку, и я снова погладила его по голове. «Я тоже буду скучать, старичок». «Правда, не могу передать, насколько я благодарна тебе за то, что ты с ним посидишь. Стэнли ездил за мной всюду с того самого дня, как я взяла его 6 лет назад, но теперь он стал слишком старым для таких поездок. Он уже был старым, когда я забрала его из одинокого питомника в общественной организации моего колледжа. Я не могла оставить его умирать там, поэтому, хоть у меня и не было на него времени, а ветеринар сказал, что Стэнли проживет еще не больше 5 лет, мне пришлось отвезти его к себе. С тех пор вся моя жизнь крутилась вокруг Стэнли, пока я не встретила Райана». «Я же на все готова ради вас», — сказала Эверли, выдернув меня из раздумий. Она положила руку мне на плечо и чуть нахмурилась, когда заглянула мне в глаза. «Ты это заслужила, Грейс. Отдохни со своим красавцем мужем», — подмигнула она. Эверли была единственным человеком на планете, у кого это получалось естественно. «И мы будем здесь, когда вы вернетесь. Обещаю, все будет хорошо. Я позабочусь о твоем мальчике, пока Райан заботится о моей девочке». «А я позабочусь», — поддел Райан. Я кивнула, а пальцы уже зудели от желания проверить список в телефоне и убедиться, что мы ничего не забыли. Я по 3 раза перебрала наши сумки, сначала вычеркивая пункты из списка, затем проверяя, а потом перечеркивая. Мы все взяли. Я знала, что мы все взяли, но это не усмиряло мою постоянную тревожность. «Ну все, мы вернемся к субботе. Повеселись, хорошо?» Я последний раз погладила Стэнли и отошла, когда Райан положил в багажник все сумки и пакеты с продуктами и хлопнул дверью. «Обязательно, у нас будет спокойное и безопасное веселье, а вы будьте аккуратнее в горах, ладно?» «Я положил еще денег у микроволновки, Эверли», — сказал Райан, открывая дверь. «Закажи себе ужин за наш счет». «Не надо было!» — у нее отвисла челюсть от столь галантного поступка, и я не смогла сдержать ухмылку. Эверли не умела выбирать мужчин, так что удивить и обрадовать ее было слишком просто. «Считай это нашей благодарностью», — спокойно отозвался Райан. «Это меньшее, что мы можем сделать». «У тебя точно нет братьев, Райан?» — спросила она, рассмеявшись. «Я о них не слышал», — хмыкнул он. «Позвони нам, если будут проблемы, хорошо?» «Да, но проблем не будет. И я говорила серьезно. Позаботься о моей девочке, чувак, чтобы никаких змей, медведей и переломов. Ты меня понял?» Он приложил два пальца ко лбу и махнул ими в ее сторону. «Честная скаутская». «Вообще-то я взрослая женщина и способная самостоятельно ходить, говорить и заботиться о себе. Ты в курсе?» — вмешалась я, игриво закатив глаза. «Я все равно волнуюсь за тебя», — возразила Эверли, и в ее голосе послышалась ранимость. Она не любила быть одна даже на короткий период времени, и это чувство только ухудшилось с тех пор, как умерла Марая. Ее родители уехали в другой конец страны, так что у Эверли осталась только я. Я сузила глаза и грустно махнула рукой. «Мы будем в порядке, обещаю. И вернемся так быстро, что ты и не заметишь». «Жду не дождусь», — прошептала она, стараясь улыбнуться, несмотря на откровенно грустное выражение лица. Я больше не могла смотреть на нее или рисковала передумать, сказать, что мы никуда не едем, и вместо поездки остаться с ней дома и смотреть Netflix. Я резко развернулась и дернула ручку двери. Я как раз застегивала ремень, когда Райан наконец-то устроился на сиденье и завел машину. «Готово?» — спросил он, улыбаясь, как маленький мальчик. Я грызла кончик своего большого пальца. «Угу». Заметив мою нервную привычку, он накрыл мою руку своей и сразу же меня остановил. «Все будет хорошо, поверь. Тебе понравится это местечко. Там просто идеально. Мы совсем одни. Шикарные виды, джакузи, оснащенная кухня. Настоящий рай, по крайней мере, так сказано в рекламе». «Не могу дождаться», — сказала я, хотя это было откровенной ложью. «Я ненавидела новые места, ненавидела все новое. Райан обвинял во всем мою тревожность, но на самом деле я просто любила свое пространство. Мне нравился тот комфорт, который приносило все знакомое». Он провел большим пальцем по моим костяшкам на руке, а потом убрал руку и дал мне свой телефон. «Хочешь выбрать музыку?» Мы медленно выехали на дорогу, пока я листала его скачанные композиции в поисках той, что могла бы меня успокоить. Какой-то контроль над ситуацией меня успокаивал, но я не знала, было ли известно об этом Райану, или он просто поступил вежливо. Я выбрала песню Эшли Макбрайт, положила телефон в подстаканник и развалилась на сиденье поудобнее. Я мяла край своей кофты, уставившись в окно и борясь с желанием закинуть ноги на приборную панель. Райан тогда скажет, что при аварии я ударюсь коленями о грудную клетку, так что лучше даже не пытаться. «А вкусняшки где-то рядом?» — спросил он, оборачиваясь назад. Пожалуй, можно было бы напомнить, что отводить взгляд от дороги настолько же опасно, как и класть ноги на приборную панель. Но вместо этого я потянулась назад и достала пакет, который приготовила для перекуса. Он засунул туда руку, вытащил несколько драже M&M's и съел. Мы выехали с ответвления на шоссе из города, и Райан взял меня за руку. Он поднес ее к губам и поцеловал мой большой палец. «Люблю тебя». «Я тоже тебя люблю», — прошептала я. «С ним все будет хорошо. Ты же знаешь, Эверли избалует его еще больше нас». Я кивнула. «Да, я это знала. Правда в том, что это не единственная причина моих переживаний, но мне пока не хватало духу рассказать остальное. Когда мы согласились отложить медовый месяц, чтобы подкопить, я не позволила его родителям оплатить и свадьбу, и медовый месяц, другими причинами были болезни Стэнли и моя нелюбовь к путешествиям. Поэтому я была так ему благодарна, когда Рейн сказал, куда мы отправимся на этой неделе. Хижина в лесу недалеко от дома, но все же подальше от суеты, как раз то, что мне нравится. Там я наконец-то смогу расслабиться. Он так хорошо меня знал, что это даже немного пугало. Он узнавал меня с каким-то фанатизмом, иногда задавая вопросы, так будто я проходила какой-то тест. Он хотел меня узнать. Хотел понять, что я чувствую, о чем думаю, во что верю. Мне должно было льстить, но для интроверта, которому тяжело открываться, это все еще нелегко. И все же Рейн знал меня лучше всех. Чего он не знал, так это то, что будущий разговор в хижине будет очень неприятным. Я не представляла, как он на это отреагирует. Точно расстроится, но насколько? За те полгода, что мы были женаты, я видела Райана только с лучшей стороны, терпеливым, добрым, любящим. Может ли это измениться, если я расскажу, что знаю его страшный секрет, если раскрою свой? Я не знала ответ, но больше не могла откладывать оба этих разговора. Мне нужно быть абсолютно честной, и лучшего времени для этого не найти. Пора нам обоим узнать правду.